Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение седьмого члена символа веры и снова грядущего со славою судить живых и мертвых, и его царствию не будет конца. В предыдущей беседе, говоря о тысячелетнем царстве, мы указали на причины, почему мы верим, что Христос установит его на земле. Сегодня, продолжая нашу тему, посмотрим на характерные черты этого периода. Первое. Относительно Иисуса Христа. В периоде тысячелетнего царства Христос лично будет на земле, и Он будет сидеть на престоле Давида. Об этом написано: «Вот наступают дни, говорит Господь, и восставлю Давиду острость праведную, и воцарится царь, и будет поступать мирно, и будет производить суд и правду на земле». Иеремия 23:5. А пророк Захария так говорит: «И Господь будет царем над всею землею. В тот день будет Господь един, и имя Его едино». Захарии 14:9. Иисус Христос будет назван «Царь царей» и «Господь господствующих». Откровение 19:16. «Столичным городом будет Иерусалим, и будет в последние дни гора Дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами. От Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима». Исаии 2 глава 2 и 3 стихи. «В то время назовут Иерусалим престолом Господа». Иеремия 3:17. Тысячелетнее царство будет отличаться двумя отличительными качествами. Во-первых, это будет царство правды и правосудия. Вот царь будет царствовать по правде, и князья будут править по закону, и каждый из них будет как защита от ветра и покров от непогоды, как источник вод в степи, как тень от высокой скалы в земле жаждущей, так он наполнит Сион судом и правдою. Исаии 32, 1 и 2. Во-вторых, это будет царство мира. Пророк Исаия, предвидя царство Христа, воскликнул: «Младенец родился нам, сын дан нам, владычество на ременах его, и нарекут имя ему князь мира. Умножению мира нет предела». Исаия 9 глава, 1 7 стихов. Во время его царствования благовестники с радостью будут возвещать Сиону о том истинном и постоянном мире, который утвердит на земле Христос. И сторожа их возвысят голоса с ликованием, потому что они своими глазами видят, что Господь возвращается в Сион. Исаия 52 глава 7 и 8 стихи. Мир является делом правды и покой, и безопасность плодом правосудия. Исаия 32, 17. Поэтому Господь истребит от земли всех нечестивых, поступающих несправедливо, производящих насилие и творящих всякого рода зло, и даст полную свободу праведникам и святым людям, любящим друг друга и поступающим справедливо. И они перекуют мечи свои на орала и копья свои на серпы. Не поднимет народ народ меча, и не будет более учиться воевать, но каждый будет сидеть под своею виноградную лозою и под своею смоковницей, и никто не будет устрашать их. Исаия 2 глава 4 стих и 60 глава 18 стих. Таким образом, наступит безопасное время для остатка Израиля и всех народов. Исаия 33, 6. И тогда исполнятся слова ангелов: «Слава вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». Луки 2, 14. «Горы сдвинутся, и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя, и завет мира моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь». Исаия 54, 10. Можно ли себе мысленно представить то блаженство, которое будут переживать люди, живущие на земле? О той радости и веселье пророчествовал Исаия, говоря: «Возвратятся, избавленные Господом, придут на Сион с радостным восклицанием, и радость вечная будет над головою их. Они найдут радость и веселье, а печаль и воздыхание удалятся. Радуйтесь, небеса, и веселись, земля, и восклицайте горы от радости, потому что утешил Господь народ свой и помиловал страдальцев своих. Так Господь утешит Сион, радость и веселье будет в нем, славословие и песнопение. Торжествуйте, пойте вместе, потому что утешил Господь народ свой, искупил Иерусалим. И так вы выйдете с весельем и будьте провожаемы с миром. Горы и холмы будут петь пред вами песнь, и все деревья в поле рукоплескать вам. Господь возвестит сидящим на Сионе, что и вместо пепла дается украшение, вместо плача елей радости. За поношение они будут радоваться о Господе. Возвеселится душа моя о Боге моем, потому что Он облел меня в ризы спасения, одеждой правды одел меня, как жениха возложил венец и как невесту украсил убранством. Исаия 35 глава 10 стих, 49 глава 13, 51 глава 3 стих, 52 глава 9 стих, 61 глава 3 стих и 7 стих из 10 по 11. Итак, только наш Господь Иисус Христос, князь мира, принесет на землю долгожданный, истинный, всемирный и вечный мир. Напрасно народы и царства старались от прежних веков до сих пор создать мир и благополучие на земле. Напрасно менялись формы управления государств, обнаруживая человечество обещаниями удалить все препятствия на пути мира и сотворить единство, братство и свободу. Не только политики, но и представители религии не могли найти путей мира, и вместо единства произвели разделение, вместо братства – вражду, вместо мира произвели борьбу друг против друга. Да и в наши дни напрасно стараются они предотвратить всемирную катастрофу, потому что написано «они не знают пути мира» Римлянам 8:17. Мы уже отметили, что мир является плодом правды, следовательно, только праведники могут жить мирно. Людей же сделать праведными может только Бог и Сын Его Иисус Христос. Но многие этого еще не поняли и до этого, и этому не верят. Господь с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий и ищущий Бога. Но, к сожалению, Он увидел, что нет разумеющего, никто не ищет Бога. Все уклонились, сделались равно непотребными. Нет праведного, нет ни одного. Все совратились с пути, до одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного. Гортань их открытый гроб, языком своим обманывает. Яд аспидов на губах их, уста их полны злословия и горечи. Ноги их быстры на пролитие крови. Разрушение и пагуба на пухтях их. Нет страха Божия пред глазами их. Псалом 13, первых 3 стиха, 52, 4 стих, Римлянам 3 глава с 10 по 18 стихи. Что же хорошего можно ожидать от таких людей? Слово Божие ясно провозвещает, что для созидания мира, испробовав все новые формы управления и употребив всю свою мудрость, силу и материальные средства, человечество в конце концов разочаруется в себе самом и ухватится за Антихриста, как утопающий за соломинку. Однако он заключит с ними союз и будет поклоняться ему, говоря: «Кто подобен зверю этому, и кто может сразиться с ним?» Откровение 13:4. Но когда и он разочарует их, тогда остаток его уразумеет ту истину, что только в Боге их спасение, и только Христос может принести на землю мир. Сегодня больше, чем когда-либо, государственные деятели озабочены исканием пути для мира. А представители различных вероисповеданий создают единый фронт для борьбы против вооружения и опасности войны. И те, и другие много говорят о разоружении. И хотя они правильно рассуждают, и, несомненно, многие из них скрыто желают отвратить всемирную катастрофу, но, к сожалению, они не могут осуществить своих намерений. Как было бы хорошо, если бы можно было собрать все существующее в мире оружие и бросить его в океан, или же перековать его на орала и серпы, и все употребляемые средства употребить для благотворительных целей. И как было бы хорошо отпустить на свободу всех заключенных, а тюрьмы превратить в больницы и дома сирот и старцев. Но при наличии множества злых и несправедливых людей сделать это невозможно. Поэтому для того, чтобы устрашить и обуздать злых и несправедливых людей, оружие и тюрьмы необходимы. Это сознают все государственные деятели. Поэтому, хотя они говорят о разоружении, но в то же время еще более выражаются. Почему же в тысячелетнем царстве перекуют мечи на орала и копья на серпы и более не будут учиться воевать? Потому что тогда люди будут возрождены от Духа Святого, и весь народ сделается праведным. Исаия 51 глава. Люди станут дороже чистого золота, Исаия 13:12, и будут научены Богом любить друг друга. Поэтому и между ними будет великий мир, Исаия 54:13, и не будут нужды в оружии. Кто знает эту истину, тот не может надеяться на людей, а скажет: «Гради скорее, Господи Иисусе! Да скорее придет Царствие Твое, и да будет воля Твоя и на земле, и на небе. Аминь».